Интерлюдия. Вечером позвонил Лучано. Он сообщил, что у здания полиции, где его допрашивали, уже дежурит Джакомелли с своими людьми. Они должны схватить англичанина, который был вместе с Дронго, и узнать у него, где находится эксперт. Услышав это сообщение, Прасси улыбнулся. Он не сомневался, что монаху удастся разговорить с захваченным иностранцем. Уже сегодня вечером с экспертом будет покончено раз и навсегда. Именно в таком приподнятом настроении он отправился на встречу в итальянский ресторан «Сан-Марио», где у него планировалась встреча с деловыми партнерами. Ужин получился роскошным. Шеф-повар ресторана Никола Мартуччи был одним из тех волшебников, благодаря которым славится итальянская кухня. Оба деловых партнера Альфредо Прасси, прибывшие из Австрии и Швейцарии, были в полном восторге. Сомелье ресторана рекомендовал им знаменитое Баролло, и они позволили себе выпить две бутылки этого отменного напитка. Им уже подавали десерт, когда Прасси вспомнил про Джакомелли и набрал номер монаха, но телефон был выключен. Это не смутило Прасси, он понимал, что Джакомелли может быть занят. В конце концов, не так просто разговорить иностранца, заставить его вспомнить, где именно может прятаться эксперт. Но Альфредо не сомневался, что в конечном итоге Джакомелли сумеет узнать, где именно скрывается Дронго, и уж сегодня решит проблему с этим экспертом раз и навсегда. Именно поэтому, набрав дважды номер монаха и обнаружив, что телефон отключен, он не стал волноваться. К тому же звонил Лучано, который сообщил, что был на месте у здания полиции и ждал, пока выйдет Лоусон, чтобы указать на него Джакомелли. Он показал на высшего англичанина. Еще уехал оттуда по настойчивому желанию монаха, который не собирался делить свои лавры ни с кем из посторонних. Даже случайно. Как это похоже на Бертольдо Джакомелли. Шеф-повар приготовил для них роскошный торт с клубникой и ванильным мороженым, который подали в конце вечера, когда уже был заказан кофе. Прасси пребывал в прекрасном расположении духа. Его не удивило даже появление в зале ресторана двоих незнакомцев, которые спрашивали сомелье, где находится сеньор Прасси. Сомелье, не сомневаясь, что это люди самого босса, указал на его столик. Незнакомцы подошли к ним. Альфредо благодушно взирал на подходивших гостей. Ему нечего было бояться. За соседним столиком сидели двое его личных телохранителей. Один из подошедших, невысокий лысоватый мужчина, обратился к нему с вопросом. — Извините, что отвлекаю вас во время ужина. Вы господин Прасси? — Да, — гордо ответил тот. — Я Альфредо Прасси, что вам угодно. — Специальный агент ФБР Уильям Картер, — представился незнакомец, показывая свое удостоверение. Улыбка сползла с лица Прасси. — Сколько можно нервировать его по пустякам? Сидевшие с ним гости переглянулись. Они явно не были готовы к появлению такого посетителя. — Зачем вы сюда пришли? Неужели вам не сообщили, что я внес залог в $2 миллиона и, согласно решению Нью-Йоркского судьи, могу находиться на свободе? Почему обязательно нужно мешать мне ужинать? — Извините, господин Прасси, мы пришли не по тому делу, из-за которого вы внесли залог в 2 миллиона. Судебное разбирательство начнется через 1,5 месяца. У нас к вам совсем иное дело. Боюсь, что вам придется прервать свой ужин, и вы должны будете поехать с нами. — Я позвоню своему адвокату, — окончательно разозлился Прасси. — В чем дело? Что происходит? Почему я не могу спокойно поужинать? — Дело в том, что следователь открыл новое дело, — пояснил Картер. — Вы обвиняетесь в организации попытки похищения гражданина Великобритании профессора Кевина Лоусона. Несколько часов назад рядом со зданием полиции была арестована группа лиц под руководством некоего Бертольдо Джакомелли, которые собирались похитить господина Лоусона. Сейчас двое из задержанных дают признательные показания, указывая, что именно вы приказали Джакомелли похитить Лоусона, почти пропел от радости Картер. Поэтому вам нужно проехать вместе с нами. — Будьте вы прокляты! — прохрипел Прасси, вскочив в свое место. Послышался звон разбитой посуды. Оба гости испуганно смотрели по сторонам. Его телохранители поднялись, но благоразумно не подходили ближе, чтобы не компрометировать своего босса. — Пойдемте, — предложил Картер, — нас ждет машина. Прасси еще раз пробормотал какие-то грязные ругательства и обратился к своим деловым партнерам. — Не беспокойтесь. Это очередная провокация наших спецслужб. Думаю, что уже завтра мы все выясним. Прямо сейчас я вызову своего адвоката. Он поднялся и сделал знак своим телохранителям, чтобы они не подходили к нему. Затем просил позвать Никола Мартуччи, чтобы лично пожать ему руку, поблагодарить за чудесный ужин. «Все было превосходно», — сказал он, — «за исключением вот этих господ, которые решили испортить нам ужин. Но все равно я вам очень благодарен, сеньор Мартуччи», — истребительным шагом вышел из зала ресторана. Около здания стояли 4 полицейские машины. «Зачем так много зло?» — спросил Прасти, усаживаясь в одну из них. «Я не уголовник и не бандит, чтобы присылать за мною такую кавалькаду». «Мы считаем, что вы глава бандитов», — нахально пояснил Картер, и Прасти отвернулся, чтобы ничего не говорить этому наглецу. Его привезли в полицию, где двое боевиков Джакамели уже давали показания. Если прибавить к ним свидетельские показания Сальваторе, то будущее положение Прасти казалось более чем двусмысленным. Он категорически все отрицал, но ему было предъявлено нераскрытое дело с убитыми охранниками и китайскими, плюс попытка похищения иностранного гражданина. На этот раз судья не сочла возможным отпускать его под залог. И удар судейского молоточка известил о том, что Альфредо Прасти взят под стражу прямо в зале суда, и, несмотря на все угрозы оскорбления в адрес судьи, прокурора, свидетелей и даже собственного адвоката, заключен в тюремную камеру. Через месяц на состоявшемся процессе он получил 26 лет тюремного заключения. И хотя адвокат почти сразу подал апелляцию, тем не менее, это не могло Прасти избежать реальной отправки в федеральную тюрьму, где он оказался в результате судебного приговора.